Глава 10. Долгий непрекращающийся вызов Бероева вынудил Нину съехать на обочину. Летящие мимо машины заставили закрыть одно ухо ладонью и орать в трубку, повернувшись спиной к стремящемуся сбросить в кювет ветру. Хорошо, что на ней были надеты джинсы, а не платье, иначе явила бы миру так любимую всеми ее мужчинами пятую точку. «Ты оглохла?» – как обычно наезд с первых фраз. «Нет, ослепла и обиделась». Хмыканье по ту сторону. «Что за глупый вопрос? Перезвонила бы сама через 5-10 минут. Это срочно». И тут же попытка пробить ее статус. «Ты со своим белобрысым?» «Его Стасом зовут. Она не хуже его умела уйти от ненужных расспросов». «Как устроилась?» «Как в сказке. Мое личное жилье без ушей и навязчивых указаний. 2 дня высыпаюсь. Ты для этого позвонил?» «Ага. Чтобы узнать, хорошо ли тебя трахают на новом месте». «Что хотел-то?» Грубить тому, кто помогает, не стоило. Готова забрать информацию по светличному. Очень жду, чтоб сразу подать на развод. Вдруг там есть то, что может помочь. И немало, уверенный голос обнадеживал. Она вскинула взгляд в небо, благодаря бога ФСБ за помощь. Тем более. Вечером подъезжай к тому клубу. Опять? Еще одной пьянки Олега и попытки залезть к ней в трусы она не выдержит. Не бойся, не повторится. Он хмыкнул. Пить рядом с тобой больше не стану, а трезвый я безопасен и мил, как плюшевый мишка. Надеюсь, пока соглашусь лишь с идентичностью волосатости. Оживаешь. Снова полна циничной наглости, может, и раскрепощенностью побравируешь. Он довольно хмыкнул, услышав привычное «сейчас». Тогда жду тебя в 21:00. Так поздно? Ожидаемый для него вопрос. Я работаю, дорогая моя. А дальше не без ехидства. «Есть проблемы?» «Буду». Объяснять, что Стас станет возражать, она не собиралась. «Назад Николай проводит». Имя друга как гарантия от его личных поползновений. Нина облегченно вздохнула. «Хотя и сейчас за тобой следят, не бойся за безопасность». Она вернулась в салон, смахивая с волос и лица мусор. Бероев не знал, что Стас взял отпуск, но находится постоянно с Алисой и няней. Сейчас она закинет их в бассейн, а сама отправится на встречу с Юлькой. Светличный пока не объявлялся. Или находился в очередной командировке, или был очень занят. Консьержку предупредили на случай визита его или любых других незнакомых людей. В квартире никто не живет. Крупная сумма денег и предупреждение о надзоре органов должны были убедить гражданку одной из стран СНГ не распускать язык. В принципе, милая, отзывчивая женщина за 50. Никаких вопросов от взрослых о звонке не последовало, и только Алиса с надеждой в голосе. «Это папочка?» «Нет, что ты, зая, я бы дала тебе трубку. Папа в командировке». «Далеко-далеко?» – тоненький голосок бритвой по сердцу. «Еще дальше. За морями и океанами. Как только сможет, то обязательно тебе позвонит». И мучащая в последнее время мысль. «Если окажется, что Лиска дочь Стаса, как быть?» Она краем глаза замечает, как ходят желваки на скулах тренера, но ничего утешительного сказать не может. «Все хорошеешь?» Крепкие объятия не менее красивой броской блондинки в сногсшибательном платье ярко-оранжевого цвета. Юлька покрутилась на месте, сумев моментально привлечь мужскую половину зала к их столику. «Как тебе моя ядовитость?» Без тени смущения и пофигу чувство такта. «Так всегда. Звезда не по праву рождения, а по образу жизни. Ядовита на все 100». Они чмокнулись в губы. Одна красотка с пышными формами и родным бюстом 5-го размера, обтянутым тесным платьем. Вторая худая в джинсах и белой рубашке с рельефной попой. Обе высокие, броские, с харизмой наперевес, твердо шагающие по жизни. Так было совсем недавно, теперь Нина в бегах. Они встречаются в ресторане Одинцова, надеясь, что отсюда инфа Светличному не улетит. «Предложение. Давай напьемся». «Я бы не против, но за рулем и надо забрать Алиску после бассейна». «Она с няней?» «Не только». Нина немного помолчала, не зная, как отнесется подруга к ее увлечению малолеткой, как-то называла любого мужчину моложе 25 лет. «Ты, конечно, не помнишь, но как-то из клуба, что рядом с моей бывшей квартирой, я сняла блондинчика. Вы еще посмеялись, чтобы проверила паспорт. Сколько их было тогда у тебя? Нет, не помню». «Неважно». Нина махнула ладонью, продолжив. «Так вот он снова всплыл в моей жизни». «Когда успел?» Удивление в голубых глазах. Жизнь Нины немерно шла, а неслась семимильными шагами на фоне ее личного застоя. Это тренер Лискин по гимнастике. «Ну ты даешь!» Юлька хмыкнула, покачав головой. «Докатилась, мать! Окунул тебя Паша в самое днище!» «И удачно даю», — рассмеялась Нина в ответ, как всегда совершенно не согласная в этом вопросе с подругой. «Это ты у нас в поисках статуса, а тут другим взял. Хрен по колено и 3 раза оргазм за 1 акт. Паша сам бы дал ему, будь он бабой». «Что, реально по 3 раза?» Вот теперь глаза стали круглыми с искрой азарта. «Да, он спортсмен, там идеальное владение телом и...» Нина опять помолчала, добавив после вздоха пищу для цинизма подруги. «Говорит, любит и искал все эти годы». «Мыло какое-то». Юлька всматривалась в лицо шатенки. «А я смотрю, ты расцвела. Может, и мне твой спортсмен подгонит друга? Сексом вес сгонять приятнее, чем в тренажерке». Они рассмеялись, снова привлекая внимание. Болтали без умолку, делясь последними новостями, соскучившись за 2 недели по общению. Юлька с открытым ртом выслушивала детектив с налетами попыток изнасилования. «Да, как скучно, оказывается, я живу». Она качала головой. «Надо выйти замуж за козла типа Светличного и родить, смотришь? Гляди, стану тонкой, звонкой, прозрачной и умудренной опытом». Вот потихоньку и добрались до самого главного. «Что еще? И ты кого-то пыталась трахнуть?» «Я про детей». «Ты беременна 2-м?» Юлька поперхнулась коктейлем, оранжевая капля апероля расплылась по белой скатерти, глаза готовы были вылезти из орбит. Нина выставила ладони перед собой, создавая барьер любопытству неумолкающей подруге. «Дай сказать, не перебивай. Молчу». «Возможно, Лиска – дочь Стаса». Тишина и полный недоумения взгляд, а через минуту... «Умеешь ты удивить?» Покачивание головой и совершенно логичный вопрос. «При чем тут спортсмен?» «Он был во мне поздно вечером перед отъездом в Тай, а через сутки Паша». Юлька наморщила лоб, совершенно не веря в подобную нелепицу. «Светличный, да не просек, что дочь не его?» Она насмешливо хмыкнула. «Да он стопудово давно все проверил». Бероев так и сказал. «И чего тут думать тогда?» Ухмыльнулась Юлька, пожимая плечами. «Он вышвырнул бы вас из своей жизни в этот же день». «Тоже так считаю, но видела бы ты его маму. Одно слизкое лицо». «Ты и там уже побывать успела?» Она согласно кивок шатенке. «Просто день удивлений. Я тоже на соседа чем-то похожа», попыталась Юля разрядить обстановку. «И что?» «Я бы задумалась на твоем месте», усмехалась Нина с совершенно серьезным взглядом, готовясь продолжить поток неприятных для себя новостей. «Иди ты», отмахнулась подруга, утвердив повод. «Познакомиться с новой свекровью, не помахав рукой старой, сможет не каждый». Она вытащила прозрачную трубочку из бокала и сделала глоток. «Надо точно нажраться». «Его мама и бабушка меня не приняли». «Вот же суки». «Нет, я их понимаю, конечно». Второй большой глоток в знак сочувствия. Объем ароматно-вкусной крепленной жидкости стремительно уменьшался. «Кормили, поили сыночка, пыль стряхивали. А тут заявилась пизда на ножках и здрасте вам. Не для тебя они бриллиантик растили». Нина была полностью солидарна со словами блондинки, но от этого не становилось легче. Сказочный секс, обожание в глазах, готовность всегда помочь и поддержать в любом деле, а дальше что? Стоит нарисоваться Светличному на горизонте, и весь этот карточный домик с семьей в новой квартире рухнет. Любые документы с компроматом на мужа необходимы как воздух. Как дожить до 9 вечера? А еще доходчиво донести до Юльки. А та пока пыталась понять, что нужно тренеру по гимнастике от, пусть обнищавшей сейчас, но всегда умудряющейся встать на ноги умной и хваткой подруги. «Он не Альфонс случаем? А что с меня можно взять? Он знает отлично, что у меня остались квартира в Хуево-Кукуево и мерз не первой свежести, а еще куча платежей за занятия Лиски и услуг няни, не считая квартплаты, еды и прочего. Уговорит их продать? Юлька, он не беден. У мамы хороший устойчивый бизнес, и его хороший процент в нем. Свой сейчас начинает. Уже вложился. Отсутствие жилья в Москве и автомобиля – это его принцип. Будет брать все разом, но только с дивидендов от бизнеса». «Нифига какой продуманный!» Юлька присвистнула. «Мать, ну почему готовые стать Абрамовичами челы всегда липнут к тебе, а мне огрызки от разведенок достаются?» Она усмехалась. «То, что ты зришь в корень, не объясняй, маньячка сексуальная, но почему этот корень всегда между нужных ног?» «Потому что все остальное я могу сама заработать, а ты ленивая циничная сука, мечтающая плотно присесть на крепкую шею. Они это чувствуют. Зато меня невозможно швырнуть, ибо нехреном». «И это правда». Нина взглянула на часы. «Мне пора забирать купальщиков. Ты со мной? Вечером встречаюсь с Бероевым в том клубе. Хочешь, поедем вместе? Где, кстати, твой владелец пароходов?» Юля изобразила руками волны, ответив с горечью. «Уплыл вдаль светлую, позабыв меня на берегу». Она жестом подозвала официанта. «Конечно, поеду с тобой. Произведу визуальный осмотр нового инвентаря для твоих удовольствий и поплачусь Бероеву». Она вскинула голову, скороговоркой пробормотав. «Может, он мне какого-нибудь генерала подгонит?» «Лейтенанта не хочешь?» «Нет», — сморщилась полупьяная блондинка. «По гарнизонам мотаться не мой стиль. Громкая музыка, полумрак, плотно прижатые друг к другу телами пары, топчущиеся на небольшом пятачке, свободном от столиков, стойка бара с сидящими на высоких стульях мэнами в джинсах и парой женщин на контраст в черных дорогих платьях с открытыми спинами, развалившиеся на мягких диванах мачо от госорганов, искусственный смех их молодых любовниц. По помещениям и коридорам клуба Нину опять сопровождал Николай. В конце процессии, чуть шатаясь, шествовала Юля, пытаясь держать спину прямо, не обращая внимания на пристальные оценивающие взгляды мужчин и скользящие их прихорошеньких спутниц. Подруга успела высосать бутылку шампанского под пельмени и сельд под шубой, выбрав сама набор закусок в супермаркете. Чисто французский ужин настоящей аристократки из провинции. Нину всегда умиляло страстное желание подруги влиться в элиту Москвы, коренных москвичей, среди которых можно было пересчитать по пальцам. Ненависть к Павлу зиждилась в первую очередь на его насмешках по этому поводу. Бероев встречал их на входе. «Успели вовремя». Он обращался к Федоровой. «Тебя отпустили на свидание с монстром?» «Во-первых, я наконец-то свободный человек, решающий, что, когда, как и где мне делать. Во-вторых, Стас ничего не знает, а в-третьих, он классный мужик», — закончила за нее подруга. «Сама бы не отказалась от такого». «Этот мальчишка?» «В мальчике мужественности. Ни на одного из моих бывших». Нина усмехнулась, наблюдая, как темнеют зеленые глаза, наливаясь гневом, и добавила, не желая взрыва эмоций ФСБшника, исключая присутствующих. Но Бероев прекрасно все понял. Он, наплевав на обещание, протянул руку к бутылке виски, налил полстакана под звук бьющихся о стекло кубиков льда и всосал одним долгим глотком. «Ты обещал отдать мне собранные материалы». А еще хотел переговорить с глазу на глаз, но, видимо, в следующий раз. Он скосил взгляд на Юлю. «Не все можно доверить бумаге и чужим ушам». Нина указала глазами на бокал. «Напиваться не стану», — с усмешкой успокоил Олег. «Нет времени». Он оттолкнул стакан, тот проехал чуть ли не до конца стола из тяжелого темного дерева и был остановлен рукой Николая. «Я всегда выполняю обещания». Толстая папка легла рядом с шатенкой. «Что не поймешь или покажется странным, звони». «Олежек, ты никогда не клеил меня? Я не в твоем вкусе?» Юлька поправила платье на внушительном бюсте. «Что со мной не так? Почему твой дружок слинял?» «Юлька, ты классная». Он рассмеялся, глядя, как блондинистая голова, покачиваясь на длинной шее, повернулась к висящему за диваном настенному зеркалу. «Внешне. Но дура дурой». Нина обняла подругу за талию в желании успокоить и притянула к себе. «Кого ты слушаешь? Была бы тупой, не имела бы пусть маленький, но собственный бизнес». «Я пошутил». Бероев протянул руку, коснувшись тыльной стороной пальца в пухлой щечке. «Жена к твоему принцу вернулась, иначе хрен бы ты от него так быстро отделалась». Он взглянул на часы и неожиданно предложил. «Поедешь со мной к другу? Там небольшие посиделки с просмотром нового фильма». Юлька икнула от неожиданности и тут же дала согласие. ФСБшник с блондинкой первыми выходили на внутреннюю стоянку. Он нажал на ключ, открывая двери одной рукой, второй поддерживая под локоть спутницу. Она обернулась к подруге, замешкавшейся в дверях, помахала рукой и вдруг замерла. Сухой щелчок послышался позже. Юлька с удивлением приложила руку к плечу, сжавшись от боли, пошатнулась и кулем рухнула наземь. С криком «Ложись!» Нина тут же была брошена на застеленное резиной крыльцо и накрыта сверху массивным телом друга Бероева.